Море. Глава первая. Галапагосский рифт. 0 градусов 30 минут южной широты. 90 градусов 30 минут западной долготы. Он парил над кромкой бездны. Под ним зиял холодный мрак подводной преисподней, куда не проникает солнце и где свет возможен только в виде мимолетных искорок, разгорающихся и быстро угасающих огней люминесцирующих созданий. Доктор Стивен Ахерн плыл в глубоководном аппарате Deep Flight 4. Он лежал ничком в ложементе, повторяющем контур человеческого тела. Его голову облекал прозрачный акриловый фонарь, а душа доктора ликовала от ощущения свободного полета в безбрежном просторе глубины. В лучах светильников, размещенных на крыльях субмарины, сеялся мелкий бесконечный дождь. То были органические останки, дрейфующие из далеких отсюда пронизанных солнцем поверхностных слоев, трупики простейших, медленно опускавшиеся сквозь многометровую толщу воды на океанское дно, где они найдут свое последнее пристанище. Паря в этом легком дожде останков, Ахерн вел дипфлайт вдоль кромки подводного каньона, следя за тем, чтобы бездна оставалась по левому борту. Он пока еще не хотел выходить за пределы плато. Несмотря на то, что пустыня донных осадков выглядела совершенно голой, свидетельства жизни были здесь повсюду. На океанском дне, словно выгравированные, виднелись борозды и дорожки, оставленные бродившими здесь существами, которые сейчас надежно спрятались под пологом наносов. Ахерн заметил и следы человека. Ржавую цепь, обвившуюся вокруг потерянного кем-то якоря. Бутылку из-под газировки, наполовину погрузившуюся в ил. Призрачные знаки чужого верхнего мира. Неожиданно его взору открылось поразительное зрелище. Словно бы перед ним выросла подводная куртина обугленных древесных стволов 6-метровой высоты. Это были черные курильщики. Трубы, которые образовали растворенные в воде минералы. Вихревыми потоками, вырывавшиеся из трещин земной кары. Тронув ручки управления, Стивен осторожно повернул вправо, чтобы обойти трубы. «Я недалеко от гидротермального жерла», — сообщил он. «Иду на двух узлах. По левому борту трубы курильщиков». «Как ведет себя наша лодочка?» — раздался в наушниках голос Хелен. «Отлично. Я бы прикупил себе такую малышку». Хелен рассмеялась. «Тебе придется выложить очень крупную сумму, Стив. Еще не обнаружил конкреционное поле? Оно должно быть впереди, прямо по курсу». Некоторое время Ахерн молчал, глядываясь в подводный мрак. Потом произнес. «Вижу». Марганцевые конкреции походили на разбросанные по океанскому дну кусочки каменного угля. Эти поразительные, почти неестественно гладкие желваки были образованы минералами, отложившимися вокруг маленьких камешков или песчинок. Такие конкреционные поля — весьма ценный источник титана и других полезных металлов. Но они не интересовали доктора Ахерна. Стивен искал нечто более ценное. «Направляюсь в каньон», — произнес он. Пошевеливая ручками управления, Стивен подвел дипфлайт к кромке плато, а затем перевалил через нее. Когда скорость увеличилась до 2,5 узлов, крылья субмарины, сконструированные так, чтобы создавать не подъемную силу, как у самолета, а наоборот опускающую, потянули аппарат вниз. Стивен начал спуск в бездну. 1100 метров, отсчитывал Стивен. 1150. Помни о зазоре. Расщелина узкая. Ты следишь за температурой воды? Она начала подниматься. Уже 13 градусов. До жерла еще порядочно. Вот пройдешь 2000 метров, тогда вода и впрямь станет горячей. Внезапно перед лицом Ахерна мелькнула какая-то тень. Стивен мотнул головой, непроизвольно дернул ручку управления, и аппарат завалился на правый борт. Сильный удар о стену каньона сотряс субмарину. «Боже!» «Что там у тебя, Стив?» — спросила Хелен. «Немедленно доложи состояние». Он судорожно хватал ртом воздух, сердце зашлось в панике. Казалось, оно колотится не о ребра, а прямо о ложемент. «Корпус. Неужели я повредил корпус?» Сквозь хрип собственного дыхания Стивен пытался разобрать, нет ли посторонних звуков. Крика разрываемой стали, торжествующего вопля воды, со смертельной силой пронзающей оболочку. 1100 метров отделяли его от поверхности, и давление свыше 100 атмосфер страшным кулаком сжимало аппарат со всех сторон. Разрыв корпуса, водяной залп, да его просто размажет. «Стив, ответь мне!» По телу Ахерна струился холодный пот. Наконец Стив заставил себя заговорить. «Я тут немного дернулся и вписался в стену каньона». «Повреждения есть?» Он осмотрел фонарь. «Не могу сказать. Думаю, удар пришелся на передний гидролокатор». «Маневрировать можешь?» Стивен подвигал ручками управления, закладывая поворот влево. «Да». Он с облегчением вздохнул. «Кажется, все в порядке». Что-то промелькнуло прямо перед фонарем, и я вздрогнул от неожиданности. «Что-то?» Оно пронеслось так быстро, просто молнией, словно бросок змеи. «У этого что-то... была голова рыбы, а тело угря?» «Да, именно так». «Тогда это термарцис, рыба из семейства бельдюговых. Термарцис церберус». «Цербер». Ахерн мысленно содрогнулся. «Трехголовый пес, охраняющий врата ада». «Они любят тепло и серу», — сказала Хелен. «Ты их еще не раз увидишь, когда подойдешь ближе к жерлу». «Тебе лучше знать», — подумал он. Ахерн не разбирался в морской биологии. Создания, которые теперь то и дело возникали из тьмы и проплывали мимо акрилового фонаря, были для Стивена не более чем курьезами, живыми дорожными знаками, указывающими путь к цели. Он покрепче ухватил ручки управления и повел Дипфлайт-4 вниз, в бездну. 2000 метров. 3000. А что, если он все-таки повредил корпус? 4000 метров. По мере погружения давление воды линейно увеличивалось. Вода за бортом стала совсем черной, ее подсвечивали только фонтаны серы, бившие из жерла внизу. Светильники на крыльях с трудом пробивали густую минеральную взвесь. Вихри Мути совсем закрыли обзор. Тогда Стивен вывел субмарину из серных вод, и видимость улучшилась. Он спускался к краю гидротермального жерла, подальше от фонтана разогретой магмой воды, однако температура за бортом продолжала подниматься. 50 градусов. Снова что-то промелькнуло перед фонарем. На этот раз Стивену удалось сохранить спокойствие. Теперь Ахерн увидел целую компанию термарцисов. Больше всего они походили на толстых змей, которые висели вниз головой, словно застыв в подводном пространстве. Извергающаяся из жерла горячая вода богата сероводородом, веществом ядовитым и несовместимым с жизнью. И тем не менее, даже в этих губительных черных водах жизнь процветала, поражая своими фантастическими, прекраснейшими формами. Прикрепившись к стене каньона, покачивались двухметровые черви рифтии, увенчанные ярко-красными перистыми плюмажами. Ахерн видел скопление гигантских двустворчатых моллюсков, из белых раковин которых высовывались бархатистые красные языки. Видел жутковатых призрачно-бледных крабов, снующих среди расщелин. Кондиционер работал исправно, но Стивен уже начал ощущать жару. 6000 метров. Температура воды 80 градусов. В самом фонтане, разогретом кипящей магмой, температура наверняка под 300. То, что жизнь существовала даже здесь, в абсолютной темноте, в ядовитых перегретых водах, казалось настоящим чудом. 6060, произнес Ахерн. «Я его не вижу». Голос Хелен в наушниках звучал слабо и прерывисто. «На стене каньона есть карниз. Ты увидишь его примерно на 6080. «Смотрю внимательно». «Спускайся помедленнее. Он вот-вот появится». 6070. «Пока не вижу. Тут внизу словно гороховый суп. Может, я не там, где нужно?» «Данные гидролокатора обваливаются на тебя!» Крик Хелен утонул в шуме статики. «Не понял, повтори!» «Обвалилась стена каньона, обломки падают на тебя, выбирайся оттуда!» Услышав громкое звяканье камней, обрушившихся на корпус, Ахерн в панике двинул вперед обе ручки управления. Прямо перед ним пронеслась огромная тень, еще более темная, чем мрак вокруг. Тень ударилась о карниз, отскочила, и в бездну посыпался новый дождь обломков. Звяканье участилось, затем раздался оглушительный ляск, и тут же последовал толчок, который Стивен ощутил как удар гигантского кулака. Голова Ахерна дернулась, подбородок воткнулся в ложемент. Аппарат резко накренился, и Стивен услышал отвратительный скрежет металла. Это правое крыло царапало выступающие камни. Субмарина начала переворачиваться влево. Перед фонарем клубилась муть, полностью закрывая обзор. Ахерн ударил по рычагу аварийного сброса балласта и судорожно заработал ручками управления, пытаясь направить аппарат вверх. Однако Deep Flight 4 повело вперед. Металл снова заскрежетал по камню. Опять сильный крен, теперь уже вправо. И вдруг субмарина замерла. Ее словно заклинило. Стивен дал двигателю полные обороты и начал бешено дергать ручки управления. Никаких результатов. Ахерн сделал паузу. Сердце колотилось вовсю, но он постарался справиться с растущим ужасом. Почему аппарат не движется? Почему не слушается управление? Стивен заставил себя вникнуть в то, что показывали 2 цифровых экрана. Напряжение батареи в норме, кондиционер работает, глубина мира справен, 6082 метра. Муть медленно оседала, и в луче светильника левого крыла тени начали обретать форму. Впереди расстилался совершенно инопланетный пейзаж. Черные изубренные камни, на которых колыхались кроваво-красные рифтии. Вытянув шею, Стивен повернул голову в бок, стараясь рассмотреть правое крыло. От того, что он увидел, его сердце ухнуло в пятки. Крыло намертво застряло между двух камней. Субмарина не могла двигаться ни вперед, ни назад. «Я погребен заживо», — подумал Ахерн, — «на глубине 6000 метров». «Слышишь? Стив, ты меня слышишь?» «Не могу двинуться с места». Ахерн с удивлением понял, что это говорит он сам, чужим, севшим от страха голосом. «Правое крыло застряло». «Закрылками левого крыла. Небольшое качание. Сможешь освободиться?» «Я уже пытался. Я все испробовал, не могу сдвинуться». В наушниках воцарилась мертвая тишина. «Что? Пропала связь? Он отрезан?» Ахерн подумал о корабле, мягко покачивающемся на волнах высоко над ним, о палубе, залитой солнечным светом. Там наверху стоял прекрасный день, в вышине парили птицы, море, бездонная синева. Вдруг в наушниках раздался мужской голос. Это был Палмер Габриэль, человек, на деньги которого и была снаряжена эта экспедиция. Он говорил, как всегда, спокойно и уверенно. «Стив, мы уже начали спасательную операцию. К тебе спускается другая субмарина. Мы поднимем тебя, как только сможем». Последовала пауза. Затем Габриэль спросил. «Ты что-нибудь видишь? Где ты находишься?» «Я на карнизе, который расположен как раз над жерлом». «Какие детали можешь разобрать?» «Детали?» «Ты на глубине 6082 метра. Как раз эта глубина нас и интересует. Что там с карнизом, на котором ты находишься? Какие камни видишь?» «Я вот-вот погибну, а его интересуют гребаные камни». Мысленно выругался Ахерн. «Стив, включи проблесковый маяк, скажи нам, что ты видишь». Ахерн заставил себя посмотреть на панель управления, нашел нужный тумблер и перебросил его. Яркие вспышки света пронзили мрак. Стивен уставился на мерцающий пейзаж. До этого он видел только червей. Теперь его внимание переключилось на огромное поле осколков, разбросанных по карнизу. Камни были угольно-черные, как и марганцевая конкреция, только не гладкие, а с острыми неровными краями, что делало их похожими на спекшиеся осколки стекла. Поглядев вправо, туда, где обломок, оторвавшийся от скалы, придавил крыло субмарины, Ахерн вдруг понял, на что он смотрит. «Элен права», — прошептал он. «Не понял, повтори». «Элен была права, вот он, источник иридия, я его вижу». «Сигнал слабеет, советую тебе». Голос Габриэля утонул в статике и затих. «Не понял, повторите, я не понял», — крикнул Ахерн. Ответа не последовало. Стивен слышал бухание собственного сердца. Свое дыхание он воспринимал как прерывистый рев. «Спокойнее, спокойнее. Я слишком быстро расходую кислород». По ту сторону акрилового фонаря в ядовитой воде нежно плясала жизнь. Минуты тянулись, превращаясь в часы. Стивен наблюдал за колышущимися рифтиями, алые плюмажи которых безостановочно прочесывали воду, вылавливая питательные вещества. Следил за безглазым крабом, боком бродившим среди камней. Освещение стало тускнуть. Внезапно заглох кондиционер. Батареи умирали. Ахерн выключил проблесковый маяк. Теперь воду прорезал лишь слабый луч светильника на левом крыле. Через несколько минут он почувствует жар воды, нагретый магмой до 80 градусов. Этот жар проникнет сквозь корпус и медленно сварит Стивена в его собственном поту. Ахерн ощутил, что по щеке побежала струйка пота. Он продолжал следить за крабом, с изящной важностью шествующим по каменистому карнизу. Светильник левого крыла замигал и потух.